Глава 68. Эрден судорожно оглядывался по сторонам, но не видел ничего, кроме облепившего их ослепляющего мрака, внутри которого не различишь не то что вытянутой руки, а дальше собственного плеча. Звуки, потерянные гулки, как крик, придавленный к горлу подушкой, щекотали уши на грани слышимости. Выстрелы, порой пороховыми, пылающими облаками, расцветали внутри мглы, но только чтобы в следующее же мгновение исчезнуть в тиши, провожаемые сдавленными вскриками. Ардан, выставив перед собой посох, озирался по сторонам. Простое инстинктивное желание оградить себя от спрятавшегося в тенях свирепого хищника. Впервые за долгое время Арт превратился в жертву, загнанную и напуганную. То здесь, то там чавкающими хлопками шептали трепещущиеся полы пальто вампиров. Изредка их сабли отражали свет тлей фонарей, застывших у границ мрака. И тогда белые лучи пронзали тьму, на миг выхватывая рассеченные глотки, отрубленные руки прижимавших к себе культи орков, истошно вопящих в бесшумных агониях и кровь, льющуюся на снег. Почти два десятка громадных свирепых орка и три на их фоне небольшие тени, растворившиеся во мгле. Кто бы мог подумать, что у первых не окажется никаких шансов против последних. «Наемные убийцы!» — процедил поднявшийся Аркар. В очередном отсвете лучей Ардан успел заметить, как по виску полуорка стекает вязкая густая кровь. Видимо, когда Арди оттолкнул распорядителя с линии удара кровавого копья, тот приземлился головой по ребрик и какое-то время провалялся в отключке. «Ард, сделай что-то с этой тьмой, пока нас всех не переб...» Аркар среагировал быстрее, чем взвыли охотничьи инстинкты Арди. Тот уже пригибался, чувствуя, как загривок щекочет холодный ветер, разогнанный взмахом стали. Вот только он бы не успел. Но Аркар, схватив юношу за воротник, с силой дернул на себя и одновременно с этим несколько раз вдавил спусковой крючок. Клац-клац, сдавленно прозвучали тихие выстрелы, задушенные мглой. Пули, рассекая огненные вспышки, унеслись внутрь мрачной вуали. С такого расстояния, да еще и учитывая сноровку Аркара, даже вампиры с их практически мистической ловкостью не смогли бы увернуться, но те и не пытались. Силуэт куда быстрее, чем мутант в поезде, крутанул перед собой саблей. Ардан, словно время подчиняясь воле мглы, замедлила свой неумолимый шаг, заметил, как отливает лунным светом необычная сталь клинка, как, сверкая белоснежными искрами, обе пули разлетаются мелкой крошкой. Вампир, чье лицо скрывало широкополое, как у Сассары, шляпа, снова крутанул саблей, и перед тем, как тьма вновь поглотила его, блеснул длинными окровавленными клыками. «Срань!» — взревел Аркар, и все так же, утягивая за собой Ардана, отпрыгнул назад. Юноша врезался спиной в авто. Чувствуя, как осколки разбитого стекла вспарывают многострадальный плащ, пальто и сотни раз штопанный костюм, он рухнул на землю. Как раз вовремя, потому как в следующее мгновение дверь автомобиля буквально вспороли перья ворона, только не обычные, а как и копье, недавно созданное из кристаллизованной крови. Буквально исполосовывая автомобиль, пробивая тот насквозь, они вонзились в кирпичную кладку дома позади. Арджи, вспоминая о том, как отраженные лучи лей фонарей рассекли мглу, откатился под днище авто. «Прикрой!» — закричал он, надеясь, что вопль пробьется через омут мрака. Аркар, кажется, что-то выкрикнул в ответ, но Ардан уже не слышал. Стараясь игнорировать бесконечные хлопки крыльев и порой режущие уши вопли, он сосредоточился на старенькой, почти никогда не используемой им печати. Идею, признаться, пришлось позаимствовать у плащей. Перед внутренним взором проплыл чертеж, выученный еще в детстве. Вот только с учетом, что Арт его за последние годы не воплощал, он был бы рад подглядеть в гримуар, и все же тренировки с Аверским дали о себе знать. «Арт!» — взревел Аркар, когда очередные кровавые перья вонзились в машину, оставляя за собой на снегу пунктирные линии алых точек. Одно из таких прошило колесо, из-за чего Арт чуть было не лишился ноги, когда тяжеленный автомобиль под аккомпанемент свистящего шипения рухнул на стальные спицы диска. На мгновение, сбившись с мысли и попутной переделки заклинания искры, Ардан взял себя в руки и заново начал переписывать чертеж, внося в него нужные правки. Гранд-магистр готовил его к тому, что переписывать печати придется в самых непредсказуемых ситуациях, но Ардан даже и не думал, что первая такая окажется под заваливающимся на бок автомобилем в компании орков, запутанным во мрак, созданным стаей вампиров. «Аркар!» — взревел Ардан, заливая в получившуюся конструкцию сразу три луча первой звезды. «Глаза!» Надеясь, что распорядитель поймет, что к чему, Арт ударил посохом о диск автомобиля и выставил навершие в противоположную от себя сторону. Луч яркого рыжего света, вырвавшись на волю, мгновенно раскрылся широким веером, рассекая и пронзая непроглядную мглу. Выжигая ту на манер дикого огня, жадно трещащего сухой луговой травой. Троица вампиров, пища не хуже демонических летучих мышей, отступали назад в тени, прикрывая лица полами своих тяжелых черных пальто, а свет все лился и лился из посоха. Отражаясь от окон домов и машин, он превращался из веера в раскинувшуюся сеть, окончательно дожигая и добивая остатки бьющегося в предсмертной агонии мрака. Из практически 20 орков в живых осталось чуть меньше половины. 9 громадин, кто в лучшем, кто в худшем состоянии, включавшим глубокие порезы, рассредоточились по улице. На снегу же, залитым кровью с ямами и бороздами, словно несколько зверей боролись на песке, лежали изуродованные тела бандитов. Отсеченные руки соседствовали с вывалившимися из споротых животов внутренностями, а те, в свою очередь, сгрудились на головах, из сломанных глазниц которых вытекало нечто, напоминающее разбитое яйцо. Троица вампиров, спрятавшихся в тенях, устремили алые, полные ненависти глаза в сторону Ардана, потихоньку выползавшего из-под автомобиля. На мгновение его взгляд пересекся с одним из немертвых, и у Арда сперло дыхание. Ему показалось, что он выбирался не из-под груды посещенного металла, а, сбивая пальцы, выламывая ногти, пытался выбраться из гроба, опущенного под землю. Плотоядные черви уже обгладывали его кости, а удушающий ветер, пришедший из долин, где никогда не встает солнце, проникая в легкие, выметал из них остатки воздуха. «Говорящий!» — выкрикнул тонкий женский голос. И троица вампиров, мелькая среди теней, постепенно возвращавших свое законное право владения, направились в сторону Ардана. «Не так быстро!» — взревел Аркар. Он, несмотря на внушительные габариты, резво отпрыгнул в сторону, кувырнулся через голову по окровавленному снегу и, без всяких сомнений, отрубив топориком кисть орка, чей труп сжимал рукоять ленточного пулемета, вздернул тот себе на бедро. Рванув затвор, досылая патрон в патронник, Аркар взревел и вдавил спусковой крючок в дугу. Гильзы длиной с палец с золотой латунью засверкали в отсветах фонарей. Отдача оказалась настолько велика, что полуорка, стоявшего на одном колене, начала постепенно отодвигать назад, пока тот не уперся ботинком в поребрик. Снег вокруг разметался по сторонам, сформировав вокруг Аркара площадку чистого асфальта. Пули же, свистя и рассекая постепенно сгущавшуюся ночь, сверкали где-то в пространстве. Они впивались в стены домов, выбивая из тех кирпичную крошку и оставляя глубокие дыры в кладке. Превращали в труху корпуса немногочисленных простеньких автомобилей «Деркс», а единственную остановку троллейбуса и вовсе скосили на манер пожухлой травы, обрушив ту на землю. Ардан, благо что посох не выронил, упал лицом в снег и накрыл голову гримуаром. Он тоже что-то кричал. Может, потому что хотел перекричать грохот гремящего оружия, а может и просто из-за страха. А пулемет все рычал и рычал, раз за разом отправляя в короткий полет смертоносный свинец. Оставалось благодарить спящих духов и светлоликого, что на улице никто так и не вышел, а несколько пуль, угодивших в окна квартир первого этажа, не нашли себе случайной цели. Вот только и не случайной свинцовые конусы тоже не настигли. Вампиры, на сей раз не пытаясь рассечь летящие в них снаряды, словно пауки, цепляясь ногами и руками даже за самые незначительные и мельчайшие выступы, взмыли по стенам и скрылись где-то за чердачными окнами. «Отходим!» — прокричал Аркар, отбрасывая в сторону заклинивший пулемет. «За мной! Скорее, сукины дети, за мной!» В левую руку полуорк взял массивный молоток, для человека послуживший бы небольшой кувалдой, а в правую — тяжеленный револьвер. Аркар, стреляя куда-то в сторону крыш, побежал по улице. Арт, не оборачиваясь и не обращая внимания на остальных орков, вскочил на ноги и отправился следом. Судя по выстрелам, гремящим за спиной, выжившие бандиты последовали их примеру. Вампиры же, легче весеннего воробья, мчали по карнизам и водосточным откосам. Они рассекали пули саблями и порой обнажали и свои револьверы. Стреляли не мертвые, редко, но каждый их выстрел заканчивал чей-то бег, и с очередным чавкающим стоном орки падали один за другим. Аркару повезло больше. Он взревел, когда жужжащий сталью шмель пробил на вылет плечо, но шага не замедлил. Одна из пуль, поймав отсвет лей фонаря, выныривая из оранжевого порохового всполоха, полетела и в сторону Ордана. Тот успел поднять щит, но из-за нервов воплотил универсальный, а не классический. «Проклятье!» Ордан, чувствуя, как свинец, жадно облизывает предплечье и чуть было не упал на снег. Его с силой развернуло в сторону, но юноша кое-как удержался на ногах и тут же увидел, как один из троицы, припав на колено, проводит резко удлинившимся когтем по собственному запястью. Темная кровь, хлынувшая из раны, не потекла на землю, а заструилась по воздуху, формируя очертания пяти коротких, но плотных копья. Вампир поднял окровавленную руку в небо, и копья взмыли ввысь. Нетрудно догадаться, что произошло бы, случись тем упасть вниз. Ордан, прижимаясь боком к столбу, открыл слегка онемевшей рукой гримуар, благо что заклинаний военной магии двух звезд у него имелось не так много, так что он предусмотрительно прикрепил к нужной странице закладку. Может, благодаря занятиям у Аверского, а может и потому, что сам почти сотню часов дорабатывал данное заклинание Николаса-незнакомца, но у Ордана получилось сформировать печать с первого раза, и даже прежде, чем копья обрушились на головы оркам. Кровавые снаряды застыли всего в нескольких метрах над ними, а в это самое время под ногами Ордана, ударившего посохом о землю, вспыхнула двухзвездная печать. Увы, Ордан не тренировался с этими чарами и не сумел бы переписать на ходу, так что использовал с теми параметрами, которые изначально были заложены в чертеж. Благо, что хоть и краешком, но квадратное 5 на 5 метров поле ледяных цветов задело окровавленного вампира. На тонких мерцающих стеблях десятки цветов усеяли стену и карниз противоположного дома. Звеня копелью, блестящие растения качались на незримом ветру. Если бы Арт имел возможность переписать данную печать на ходу, то внес бы нужные правки и переместил заклинание выше и левее, попутно заменив изрядное количество цветов на скорость полета лепестков, так, чтобы накрыть всю троицу, но, увы, удивительно, что он вообще хотя бы даже в одного попал. Две тени отскочили назад и в сторону от поля ледяных цветов. Успели они как раз вовремя, потому как один из цветков, наросших на теле окровавленной нежити, треснул и разлетелся снежной пылью, внутри которой закружили десятки синих кристаллических лепестков, и один за другим начали трескаться остальные цветы, вздымая в небо парящие на ветру лепестки. А следующим мгновением, когда их стало так много, что те превратились в облако, напоминающее одно из тех, что поднимается по весне над цветочными лугами, лепестки облепили нежить, посмевшую нарушить их зимний покой. Все произошедшее не заняло и доли мгновения. Вот, казалось бы, только-только Ордан ударил посохом по земле на крыше. Все в той же позе, с рукой почти дотронувшейся до карниза, застыла ледяная скульптура. Арт посмотрел на узника, запертого в плену сомкнувшихся ледяных лепестков. Алые глаза бешено вращались в орбитах, но вампир не имел возможности даже пальцем пошевелить. «Артемий!» — тонким женским голосом прокричала одна из теней, бросилась было к ледяному изваянию, но ее успела поймать третья тень. Жаль. Если бы та дотронулась до ледяной тюрьмы, то в момент, когда Ардан легко повел посохом по воздуху, в мелкую крошку раскололся бы не один, а сразу два кровопийцы. Разваливаясь разбитой статуей, вампир вместе с его трескающимися кровавыми копьями полетел вниз, где ударившись о тротуар разлетелся темно-алой крошкой. «Нет!» — истошно завопила тень. Ее полный жаркой, кипящей ненависти взгляд устремился в сторону Ардана. «Говорящий!» — прошипела она. Ардан уже перелистнул страницу, готовясь использовать следующее заклинание, забравшее бы у него последние два луча красной и еще четыре луча зеленой звезды, но тут прогремел выстрел. Пуля Аркара угодила в торс шипящей тени, заставив ту обхватить руками живот и согнуться пополам. Последний из вампиров, подхватив соратницу, дернул полой пальто, словно крылом взмахнув, и исчез где-то в тенях по ту сторону здания. До мгновения на улице повисла тишина, а в окнах и вовсе показалось несколько глупых, любопытствующих лиц. Почему глупых? Потому что надо иметь отрицательный показатель интеллекта, чтобы во время бандитской перестрелки подойти к окну, да и вообще с пола подняться. «Молодец, маг!» Запыхавшийся Индгар, чье лицо пересекало несколько глубоких порезов, оставленных когтями, хлопнул Ардану по плечу. Тот ответил коротким кивком. В сознании все еще пылали два уголька, бурлящие дикой животной ненавистью. Алые глаза вампира. «Ко мне, парни!» — замахал Аркар. Уже вчетвером, бросая позади себя окровавленные тела погибших соратников, бандиты вместе с Ардом подбежали к Аркару, который успел с помощью молотка, проклятия и недюжинной силы сбить замок с двери, ведущей в подвал соседнего здания. По узкой лестнице, тонущей в талой воде и следах жизнедеятельности уличных котов, пробиравшихся внутрь через вентиляцию, четыре орка, полуорк и полуматабар, спустились вниз. Сгибаясь чуть ли не в пояс, слишком низкие потолки, они отошли назад и дождались, пока Аркар закроет дверь, подперев ту одной из запасных труб, лежащих на деревянных палетах. Переводя дыхание, проверяя себя и товарищей на предмет ран, орки перезаряжали револьверы, сдавленно ругались и радовались тому, что их сердца все еще бились. «Неужели молотки наняли на Рихман?» — вслух протянул Индгар. «Молотки здесь вообще ни при чем!» — рявкнул Аркар, заставляя всех разом притихнуть. «Или вы совсем идиоты? Чернила себе кто угодно сделать может. Или думаете, что тот бедолага чисто случайно у вас на пути оказался? Вам же его натурально подкинули, и Ардаргар, срань, этого не мог не понимать!» Ардан догадался, что чернилами распорядитель назвал татуировку. Казалось бы, Аркар перечислил весьма очевидные факты, но до того, как их услышать, Арт и не задумывался ни о чем таком. Не потому, что позволил себе изрядную недальновидность, а просто дистанцировался от проблем орочьих пиджаков. Он оказался у них в долгу, хотя даже не у самой банды, а только перед их распорядителем, не больше и не меньше. Так что, как ему казалось, сделал все, что должен был для уплаты по счету, и не стал вдаваться в подробности. Зря. «Аркар, при всем уважении...» — Ингар подошел к распорядителю поближе. «Ты не должен так говорить о нашем гла...» Аркар, хоть и был ниже и уже в плечах Ингара, оказался куда сноровистее последнего. Полуорг, сделав вид, что замахивается правой, заставил Индгара поднять руки в защитном жесте, а затем тут же поддел его пятку молотком в левой и, уронив на землю, поставил ботинок на грудь. «Не тебе, сопля, указывать мне, что я должен, а что нет!» Оскалив клыки, Аркар прорычал в лицо явно напуганному Индгару, после чего, навалясь всем весом на скрипящую грудь захрипевшего орка, посмотрел на остальных. «Кто-то еще хочет сказать мне, что мне надо делать?» Орки молча попятились назад. В тесном, пахнущем крысами и кошачьим говном подвале они выглядели уже не такими грозными, как в Брюсе. «Вот и я так думал». Аркар толкнул сапогом Эдгара, позволяя тому встать. Молодой орк, не произнося ни слова, поднялся на ноги и зыркнул на Аркара совсем недобрым взглядом. чересчур уж выбивающимся из прежнего образа своего парня. Получается, распорядитель не лукавил, когда советовал остерегаться Индгара. «Арт!» — Аркар позвал юношу, и вместе, отойдя в сторону, они встали около тонкой полоски стекла, расположившейся аккурат под потолком прямо в уровень с тротуаром. Аркар выглядел встревоженным, не говоря уже о том, что по его руке струилась кровь. Видимо, ремень, которым полуорк перетянул рану, не самым лучшим образом справлялся с задачей. «Мы в дерьме, Арт!» — тихо, так, чтобы их не услышали другие, — произнес Аркар. «Вампиры?» «Да при чем тут кровососы?» — перебил, отмахиваясь, полуорк. «Это все одна сплошная подстава». «В смысле?» «В самом, сука, прямом!» — процедил Аркар и потуже затянул своеобразный жгут на руке. «Начиная покушением на Ардаргара и заканчивая тем, что мы сидим в этом сраном подвале. Нас заманили сюда специально, и старик повелся, как дитя». «Аркар, я не понимаю», — честно признался Ардан. Орк вздохнул и, подперев плечом стенку, устремил взгляд на улицу, попутно прижимая к кирпичам револьвер. «Банды давно уже поделили территорию, Матабар», — все так же полушепотом произнес Аркар. «Между нами порой, конечно, бывают терки, споры табишта, но редко. Последняя крупная война банд гремела лет, не знаю, может, 35 назад. Да, примерно в то время в городе появился пижон и стал подминать под себя чужие владения. Я тогда еще не был с пиджаками, но история наслышан». Ардан внимательно слушал и запоминал. Раз уж он, кажется, по уши вляпался в изнаночную жизнь метрополии, стоило позаботиться о том, чтобы понимать общее состояние дел. «Но как только в столицу вернулся великий князь Павел, все притихло. За нас крепко взялись и завинтили гайки. Закон табишты касательно организованной преступности ужесточили». Аркар не сводил взгляда с проезжей части тротуара, будто ждал чего-то. «Кучи народа отправились на каторгу. Крыс, кротов, доносчиков, значится, развелось немерено, не говоря уже...» Аркар, так и не договорив, махнул револьвером. «И как это связано с происходящим?» «Воевать просто так, нам мазы, повода ты бишь, ты нет». Аркар, еле-еле шевеля пальцами раненой руки, достал сигару. Ардан, вытащив из кармана зажигалку, прикурил. «Спасибо. Вот, воевать смысла нет, все поделено, дела крутят, сексы капают, все на мази отлажено, значится». Ардан посмотрел на улицу и задумался. И тут банда молотков, будучи частью диаспор с севера, нападает на пиджаков, — прошептал он. «Ага», — кивнул Аркар. «Смекать начинаешь, да?» «Потихоньку», — не очень уверенно ответил Ардан. «Даже если молотков подставили, то Ардаргар, отправив вас сюда, не оставил выбора». «Именно», — сверкнул клыками Аркар. «Теперь уже не важно, подставил кто-то молотков или нет. Пролилась кровь, Арт, причем на территории молотков, орочья кровь. И будь уверен, завтра во всех газетах напишут, что несколько шальных пуль во время бандитских разборок угодили в несчастных горожан. Я не принесут». Снова перебил Аркар. «Принесут трупы и подбросят, чтобы все выглядело так, словно тут кровавую баню устроили». Ардан тоже прислонился спиной к стене. Остальные орки ждали команды и отдыхали. Индгар сверлил их взглядом, а Арт размышлял о происходящем. Он, может, и не старая ищейка, как Петр Агланов, но тоже нутром чувствовал, что нынешние события тесно переплетены с демонологами и Орденом Паука. Почему? Слишком много в данной головоломке деталей, схожих внешне друг с другом. Ардан, правда, не понимал одного. Но зачем? «Да плевать!» — дернул здоровым плечом Аркар. «Это уже не важно, Матабар. Важно то, что в городе, если мы не разрулим, не разберемся тебе, что с ситуацией станет охренительно бескойкно». «Беспокойно», — поправил Ардан. «И как ты собираешься разобраться?» «При помощи двух инструментов. Сперва поговорим, а если не поможет, то Полуорк снова качнул револьвером. «Перебьем всех до того, как начнется заварушка. Пока в деле только молотки и мы, то достаточно максимально жестко обескровить северян, и тогда остальные захотят подготовиться получше перед тем, как полезть в пирог. Присоединиться к разборкам, значится. И это выиграет нам время». «Нас шестеро», — напомнил Ардан. «Как ты?» «А, вот они», — хищно усмехнулся Аркар. Там, за окном, прямо по проезжей части, шли северяне. С черными волосами, темными глазами, в плотных шубах и кирзовых сапогах, держа в руках револьверы, топоры и молотки, человек 40 разве что не маршировали по улице. Ардан шумно сглотнул. Вскоре толпа, заставляя даже самых безумных любопытствующих втянуть головы обратно, встала около здания, в котором прятались орки. Впереди вышел мужчина в простом длинном пальто, подбитом черной овчиной. В руках он держал по два строительных, видавших виды молотка. Лет 40, с проседью на черных волосах, двумя шрамами, пересекающими лицо и тяжелым дубовым взглядом карих глаз. «Арсений», — процедил Аркар, — «распорядитель молотков». «Аркар!» — громыхнул, словно услышав собственное имя бандит. «Выходи, слово держать будем». Полуорк, выругавшись, разбил рукоятью револьвера стекло и прогремел. «Из чего мне знать, что как только я выйду, вы не прикончите меня на месте?» Молотки позволили себе короткие, тяжелые, как и они сами, смешки. Причем у каждого на груди Ардан заметил треугольный символ Светлоликова, северные губернии и их истовая вера. «Ничего, Аркар», — ответил Арсений. «Но если ты не выйдешь, мы сами вытащим тебя и твоих шавок. И тогда, поверь, варианты станут куда хуже». «Да и хер тебе, северянин», — сплюнул Аркар. «Давайте, заходите. У нас патронов достаточно и...» Арсений махнул молотком, и вперед из толпы вышло несколько человек, в руках которых маячили дымовые шашки. Намек весьма прозрачный. Если Аркар не выйдет, то их просто выкурят. И хорошо, если обычным дымом, а не отравленным. Смерть от удушья не самая приятная и легкая. «И с другой стороны, давно с тобой не балакали, Арсений. Можем и потрещать». Среди северян послышались сдержанные приглушенные смешки. «Мудрый выбор, зверь», — насмешливым тоном ответил Арсений. «Ты в сервис поганый», — процедил Аркар и уже громче добавил. «Со мной приятель выйдет». «Можете хоть всем скопом на свет Божий выбираться», — безразлично пожал плечами Арсений. «Нам без разницы, скольких из вас отправлять к Господу на суд праведный». «Аркар, не дрейф, парень». Аркар с закушенной сигарой вытер рукавом кровь с лица. «Арсений пустых ходов не делает, продуманный. С ним можно говорить». Полуорк повернулся к остальным бандитам и, не сводя взгляды с Эндгара, приказал. «Как мы начнем говорить, вы уходите через здание». Аркар указал на неприметную дверь в дальнем углу. «Вы стараетесь добраться до Брюса и расскажите Ардаргару, что здесь произошло». «Хорошо, распорядитель». «Да, Аркар, сделаем». И один только Эндгар хранил молчание. Аркар, убрав револьвер внутрь рукава и как-то хитро его там закрепив, поднял ладони, отчего скривился из-за боли в раненом плече. В таком виде, толкнув дверь здоровым плечом, он вышел под свет фонарей. Следом за ним, держа в одной руке посох, а другую поднимая в небо, поспешил и Ардан. Вот только стоило северянам увидеть алый плащ, погоны и посох, как тут же захрустели взведенные курки, послышались проклятия, а несколько ребят даже потянулись к шнурам ручных гранат. У Арда начало складываться впечатление, что у каждой банды в столице имелось военное снаряжение. Неужели Март не обманывал, и в метрополии при наличии денег действительно продавалось и покупалось все, что угодно? «Надо же!» — один только Арсений не изменился в лице. «А я слухом не верил. Думал, что за здравомыслящий маг станет работать с пиджаками?» «Это наш арендатор», — кивнул в сторону Ардан Аркар. «Случайно попал в замес. У него здесь маза нет». «Аркар, Чуть скривился Арсений, вполне способный сойти, пусть и не за полукровку, но очень дальнего потомка орка. «Сколько лет уже прошло, а ты все так же не можешь отделаться от говора мелкой шпаны?» «Привычки», — пожал одним плечом полуорк, что не укрылось от взгляда Арсения, как собственная улица, превратившаяся в разве что не макет, иллюстрирующий небольшое сражение на границе. «Вижу, вы в гости не с пустыми руками ехали, зверь». «Правда, не доехали, северянин». Тон Арсению усмехнулся Аркар, словно не испытывавший ни малейшего дискомфорта перед лицами 40 воинственно настроенных бандитов. «Нехорошо, Аркар, нехорошо», — покачал головой Арсений. «Буянить на чужой земле — дело скверное, богонеугодное. Э, поборы с рабочих взимать и забастовки организовывать угодное? Полемикой мне заниматься некогда». «Поле что? Это какое-то сексуальное извращение северян?» «Это спор, Аркар», — шепнул Ардан. «Так спор называют». «А-а-а», — протянул орк и повернулся обратно к Арсению. «Ты ведь понимаешь, приятель, что у нас с тобой тут интереса нет. Твои люди целы и невредимы. А от моих не так много, что и осталось. Подстава — это все, Арсений. Нас с вами лбами хотят столкнуть, и...» Арсений поднял молоток, заставляя Аркара замолчать. «Ты мог приехать к нам с добрым словом, Аркар?» Тяжело с расстановкой произнес Арсений. «Мы бы обсудили все, нашли общие точки и пришли к решению, которое устроило бы обоих, как, собственно, поступали все последние годы. Но ты приехал с железом и порохом. А теперь, когда запахло жареным, пытаешься выкрутиться». «Арсений!» — прикрикнул Аркар. «Да нас напали вампиры! Клятые вампиры, понимаешь? Кто-то нанял Нарихман и...» «Это уже не имеет никакого значения, Аркар», — перебил северянин. «Вы пролили кровь на нашей земле, и если мы не ответим, остальные почувствуют нашу слабость». «Они с Ардаргаром об одну и ту же дверь башкой ударились, что ли?» Пробурчал себе под нос Аркар и кивнул на Ардана. «Что, хлопнешь нас вместе с государственным магом? У вас местные стражи, может, и посажены на короткий поводок, но убийство мага — это уже вотчина второй канцелярии». Теперь Ардан понял не только, почему все еще не слышал, несмотря на стрельбу сирен стражей, но еще и зачем Аркар его взял с собой, чтобы использовать в качестве живого щита. А полуорк ведь предупреждал, что они не доблестные воины, а простые бандиты, и поступают так, как поступают бандиты, подло и скрыто. «Кровь за кровь, Аркар!» — все тем же холодным каменным тоном ответил Арсений. «Сам же знаешь, не будем отходить от славных традиций прошлого. Вот, держите». Арсений заткнул один из молотков за пояс, обнажил длинный нож и кинул к ногам орка. «Мне нужно правое ухо любого из вас. Или ты думал, я зверя на глаз не отличу, орк? С тобой ведь полукровка Матабар, потомок слуги темного лорда, да будет его имя сожжено в гиене огненной». Кажется, Арт стал догадываться, почему у Ардаргара на голове протез ушной раковины, а еще почему протез не в форме орочьего, в форме человеческого уха. Уши, если верить учебникам истории, любили резать первородным тавсеры. «Ублюдок!» — процедил Аркар, но так тихо, чтобы его не услышали, а уже громче добавил. «Я же сказал, Арсений. Парень здесь ни при чем, случайно в замес попал и...» «Да мне плевать!» — зло сплюнул северянин, на мгновение давая эмоциям взять над собой верх. «Зверь есть зверь. Снимает ли он в брюсе себе квартиру или за монету с вами работает, мне без разницы. На нашей земле зверью не рады, а раз пришли, то платите пошлину». «Срань, Арт!» — покачал головой Аркар. «Не думал, что оно все». «Эй, я знаю этого парня!» прозвучало откуда-то из толпы. Среди северян началось какое-то шевеление, а затем вперед вышел мужчина, лет 35, с круглым лицом, мягким взглядом и относительно свежим, но уже начавшим постепенно сглаживаться шрамом от подбородка и вниз по ключице. Ардан прищурился и, не веря тому, что ему наконец улыбнулась удача, облегченно выдохнул. «Здравствуйте, господин Кривов!» — махнул ему рукой Ардан. «Как ваш сын? Все в порядке?» «Да, спасибо, господин Игабар!» — с искренней благодарностью и уважением ответил один из тех, с кем летом Ардан и отряд Йонатана пересекал прерии. «До сих пор поем его тем чаем, что вы посоветовали, и он больше ни разу не просыпался от ночных кошмаров». «Хорошо, а? Юрс!» — рявкнул Арсений, заглушая Ардана. «Объяснись!» «Это тот маг-распорядитель, о котором я рассказывал». Старый знакомый указал рукой на Арда. «Он вместе с плащами помог нам с Говловым добраться до Пресного, бесплатно наших детей лечил». Арсений, что показательно, вместе с Аркаром как-то иначе посмотрел на Ардана. «С плащами, говоришь?» — протянул Арсений. По его взгляду было видно, как в голове северянина стремглав носятся самые разные мысли. И, судя по всему, точно такое же происходило и у Аркара. Полуорк ведь не мог не заметить, раз уж даже Тесс, далекая от криминального мира, все поняла, как часто рядом с Брюсом останавливаются автомобили второй канцелярии. Какое-то время Арсений молчал, после чего убрал за пояс второй молоток. «Повезло тебе, зверь!» Северянин выдохнул облачко пара. «Стражи будут здесь минут через пять, так что поговорим». И Арсений, отойдя от своих людей, подошел к ним на расстояние вытянутой руки. Вблизи распорядитель молотков выглядел еще больше. Он немногим уступал в росте Ардану, а шириной плеч оказался достаточен, чтобы не выглядеть мальчишкой на фоне громоздкого полуорка. Костяшки его обнаженных кулаков пестрили закостенелыми мозолями, а на лице маячили небольшие, но красноречивые шрамы. «Тебе ведь Ардаргар отправил?» — тихо шепотом спросил Арсений. «Да. Он ведь должен был понимать, что все это чистая вода разводка». «Разводка». Аркар опустил ладони и чуть расслабился. По его руке все еще истекала кровь. «А кто мне тут про беспонтовый говор шпаны задвигал?» Ардан не понял с последней фразы практически половину слов, но общий смысл уловил. Кажется, уловил. «Угомонись, зверь!» — проигнорировал его Арсений. «Я уже отправил своих лучших ребят за вампирами, но вряд ли они найдут какой-то след». «Вряд ли», — согласился Аркар. Арсений прищурился. «Ты ведь понимаешь, что это значит? Ардаргар знал, но все равно отправил вас сюда. Причем не кого-то из доверенных, а тебя, свою правую руку». «Знаю», — тяжело кивнул Аркар. А вот Ардан не знал, догадывался, но не мог сказать с твердой уверенностью, что понимал, к чему клонил Арсений. «Улица нам уже рассказала про ситуацию с Ардаргаром», — продолжал Арсений. «В таком замесе, сам понимаешь, никто бы не выжил. Орк не орк, без разницы. Там ведь было жарче, чем у нас с тобой тогда, под Шанградом, капрал». «Но ты нас вытащил, сержант. Вытащил, когда командование уже похоронило всю нашу роту». И тут Ардан осознал одну маленькую деталь. Арсений с Аркаром вместе служили. И, может, потому и не поспешили пролить кровь друг друга, а дали шанс в первую очередь самим себе решить все словами. «Эрдергары могли специально оставить живых, чтобы мы подумали, что он сучился». Аркар в очередной раз скрипнул зубами от боли в ране. «А он отправил нас сюда, чтобы доказать, что нет». «Либо все наоборот, капрал, и ты просто не хочешь разочароваться в старом друге». «Может, и так, сержант». Оба бандита замолчали на пару мгновений. «Я смогу выиграть не больше пары месяцев, Аркар», — совсем уж тихо сказал Арсений. «Но затем с кого-то придется спросить. Я бы, веришь мне или нет, даже несмотря на то, что в тебе половина звериной крови, не хотел, чтобы этим кем-то оказался ты. «Зубы не обломишь, сержант?» — оскалился Аркар. «Мы, может, и потерпели здесь поражение, но у нас все еще достаточно сил». «Думаешь, пижон откажется присоединиться к нам и отжать у вас кусок территории?» «Не глупи, Аркар. Либо ты решишь этот вопрос и принесешь нам голову того, кто ответственен за...» Арсений кивнул в сторону полуразрушенной улицы, горящих автомобилей, посещенных домой. «Либо...» «Война, Арсений?» — прищурился Аркар. «Потому что наша кровь тоже пролилась. Ардаргар вообще теперь с одним крылом». «Не война», — покачал головой северянин, — «а истребление. Никто из шестерки вас не поддержит, потому что вы первородные», — прорычал Аркар. «Видишь, ты сам все понимаешь», — развел руками Арсений. «А если позовешь других зверей, то сам знаешь, как это воспримет город. Уже вижу заголовки газет. Весенний бунт первородных», — не без издевки произнес распорядитель молотков. «Нам тогда даже шевелиться не придется. Вас стражи с плащами собственноручно раздавят». Аркар промолчал. Даже скудных познаний Ордана хватало, чтобы понять. Арсений говорил правду. Орочи и пиджаки занимали определенную нишу, но лезть дальше и брать на себя больше им бы никто не позволил. Странно только, что Ардаргар, отправляя группу вооруженных первородных, забыл о такой существенной детали. «Два месяца, Аркар», — проговорил Арсений. «Если через два месяца не принесешь мне голову, будет война. От себя, как бывшему сослуживцу, посоветую забрать ее у того, кто слишком много начал о себе мнить. Тем более, зачем вам главарь калека?» Чуть надменно улыбнувшись, северянин произнес. «Аркар?» «Арсений», — ответил полуорк. Северянин бросил быстрый взгляд в сторону Ордана, после чего направился к своим людям. Вдалеке уже зазвучали сирены стражи и пожарных служб. Вот только несмотря на громадное количество свидетелей, что-то подсказывало Арду, что они спишут все на террористов или найдут еще какое-нибудь оправдание произошедшему. «Твою мать!» Аркар покачнулся и чуть было не свалился в снег, но Ордан вовремя его подхватил. Он закинул здоровую руку распорядителя себе на плечо и повел того в сторону примыкающего к улице проспекта, где, кажется, видел по пути сюда трамвайные остановки. Путь до Брюса им предстоял неблизкий. «Вот знал ведь, что надо было гнать зашитого засранца, сующего мне экса за бульеро. Но ведь нет. Балакал, говорил, значится. Слишком сладко, как и все костильцы». «Костилец?» — дернулся Ордан. «Посредник, принесший тебе заказ на бальеро из Кастилии?» «Ага». Ордан нахмурился. В отчете, который ему демонстрировал Милар, о принадлежности посыльного к иностранцам не значилось ни единого слова. «Опять костильцы. Что же, спящие духи, происходило в метрополии, и самое главное, что произойдет в будущем?»